— молвила повариха, — «а то с чего бы генералу вечно слоняться по всей усадьбе?» В тот день девица Спаак отказалась от одного из своих прекрасных житейских правил — никогда не прислушиваться к пересудам слуг о господах. «О каком это перстне вы толкуете?» — спросила она. «А разве вы не знаете, барышня, что генерал бродит тут, да ищет свой перстень с печаткой?» — ответила обрадовавшаяся ее вопросу повариха. И наперебой с горничной она поспешила посвятить девицу Спаак в историю ограбления могилы и Божьего суда. Когда же экономка выслушала все это, она уже ни на секунду не усомнилась в том, что перстень каким-то образом попал в Хедебю и спрятан где-то там. От этого рассказа девицу Спаак бросила в дрожь, почти как в тот раз, когда ей впервые встретился на чердачной лестнице генерал. Вот этого-то она все время и опасалась. А теперь она уже хорошо знала, как свиреп и беспощаден может быть этот призрак. Было ясно, как божий день, что если он не получит назад свой перстень, барон Адриан умрет. Но едва экономка пришла к такому заключению, как она, особо весьма решительная, тут же поняла, что надлежит делать. Если этот проклятый перстень находился в Хедебю, то надо постараться во что бы то ни стало его отыскать. Она ненадолго прошла в жилую половину господского дома, наведалась в опочивальню, где все было по-прежнему, взбежала по лестнице на чердак, переслала постель в Адриановой мансарде, чтобы она была наготове на случай, если ему полегчает, и его можно будет перенести наверх. Затем зашла в комнаты к барышням и к гувернантке. Смертельно напуганные, они сидели сложа руки, не в силах чем-нибудь заняться. Она рассказала им кое-что из того, что узнала сама. Рассказала ровно столько, чтобы гувернантка с барышнями поняли, о чем шла речь. И спросила, не помогут ли они ей отыскать перстень. Конечно, они тотчас же согласились. Барышни и гувернантка принялись искать в комнатах и в мансарде. Сама же девица Спаак направилась на поварню и поставила на ноги всех дворовых девушек. Генерал является в поварне так же часто, как и в господском доме, подумала она. Кто-то подсказывает мне, перстень где-то тут. В поварне и в кладовке, в хлебной и в пивоварне все было перевернуто вверх дном. Искали в стенных щелях, в печных подах, вытряхивали ящики поставца с приправами, обшарили даже мышиные норы. При всем том девица Спаак не забывала время от времени перебежать через двор и наведаться в опочивальню. Во время одного из таких визитов она застала баронессу в слезах. «Ему хуже», — сказала баронесса. «По-моему, он при смерти». Склонившись над Адрианом, девица Спаак взяла его безжизненную руку в свои и проверила пульс. «Да нет же, нет, госпожа баронесса», — сказала она. «Ему не хуже, а, пожалуй, лучше». Ей удалось успокоить хозяйку, но саму ее охватило безумное отчаяние. А что, если молодой барон не доживет до тех пор, пока она отыщет перстень? От волнения она, забывшись на миг, перестал овладеть собой.